Ахмед Сафа Гайсин. 27 ноября 1943 года, отбив 13 контратак на плацдарме на правом берегу Днепра, геройски погиб гвардии младший лейтенант Ахмед Сафа Гайсин, заменивший в бою погибшего командира роты. В бою лично уничтожил свыше 20 солдат и офицеров противника. Ахмед Сафа Гайсинович Гайсин родился в 1918 году в деревне Портчара, ныне Парангинского района Республики Мари-Эл, в семье крестьянина, татарин. Окончил 5 классов, работал в колхозе, член ВЛКСМ. В 1938 году призван в Красную армию. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов. В июле 1943 года был направлен в действующую армию командиром взвода 185-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта участвовал в Изюм-Барвенковской наступательной операции. В августе 1943 года дивизия вошла в состав 12-й армии и в ходе Донбасской операции освобождала Павлоград, Днепропетровская область. Затем вышла к Днепру южнее Днепропетровска и вдоль реки вела наступление. Гвардии младший лейтенант Ахмед Сафа Гайсин участвовал в форсировании Днепра и боях за плацдарм на острове Хортица в черте Запорожья. 25-26 ноября 1943 года взвод форсировал Днепр в районе Запорожья и первым ворвался в траншею противника. Гайсин в бою заменил командира роты. Отбив 13 вражеских контратак, рота успешно действовала при расширении плацдарма на правом берегу реки. В одном из последующих боев 27 ноября 1943 года Ахмед Сафа Гайсин погиб. Похоронен на хуторе Капустяны Вольнянского района Запорожской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии младший лейтенант Гайсин Ахмед Сафа удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. Именем героя названа улица в поселке Паренга. Там же ему установлен бюст. По материалам общественного проекта «Пламя Победы».